Городок Иванков встретил меня нелетной погодой, облажной облачностью и моросящим дождем. Ладно, полет оставим на потом. Решил начать с ресторана. Официально Андрей владел в этом городе страйк-клубом и рестораном. В клубе по субботам и воскресеньям действительно резвились местные великовозрастные богатенькие пацаны. В остальные дни клуб был базой для подготовки начинающих сталкеров. А вот зачем Андрею нужен был ресторан, я не знал. Может, для солидности, чтобы оправдать наличие дорогого коттеджа в элитном дачном поселке. Оставив машину за пару кварталов от ресторана и нацепив дождевик, решил прогуляться пешочком. Не торопясь, обошел квартал с рестораном кругом. Ресторан был закрыт. Вернее, еще не открылся. На заднем дворе грузчики разгружали машину с продуктами. Странно. Если с владельцем ресторана что-то случилось, почему ресторан продолжает работать? А может, я зря психанул в Сутамуре, зря взорвал виллу, зря притащился на Украину? Может, стоит просто набрать телефон Андрея, и он ответит: «Слухаю тебя, брат». Конечно, позвоню, но чуть позже. Несмотря на ранний час, прохожих на улице было предостаточно. Однако, улучив момент, я установил две беспроводные камеры. Одну под аркой противоположного дома напротив главного входа, другую – на решетчатые ворота хозяйственного двора ресторана. Сделать это было несложно. Дождь мне способствовал. Прохожие, прикрывшись зонтами, не особенно-то всматривались во встречных людей. И они в сущности правы. И я из-за зонтов немногих рассмотрел. Отправился в круглосуточный супермаркет покупать зонтик. Из супермаркета вернулся в свою машину, включил ноутбук на запись картинок с видеокамер. Вот теперь можно и позвонить. Вынул из пачки пластинку одноразового телефона, которым меня снабдил Аргус. Снова отправился к ресторану. Возле главного входа, прикрывшись зонтом, набрал номер Андрея. Телефон отозвался длинными гудками, но трубку никто не брал. Как это понимать? Телефон Андрея на прослушке и сейчас меня позиционируют? Или Андрей просто отошел в сортир, а у меня обычная паранойя? Ладно, это скоро выяснится. А сейчас отсюда надо дергать. Деактивировав пластину телефона, сбросил ее в мусорный бачок возле входа в ресторан. Через 3 секунды пластинка весело вспыхнула. Порядок. Вот теперь можно уходить. Прогулочным шагом направился в сторону центра, где народу побольше. Через 30 минут, покружив по улицам и переулкам центра и не заметив за собой хвоста, вернулся к своей машине. Чтобы потешить свою паранойю, сел просматривать записи с камер наблюдения. Вот оно! Есть! Моя паранойя была права. Спустя 5 минут после того, как я отошел от ресторана, к центральному ее входу подлетел Volkswagen, и из него выскочили трое парней. Один стал ломиться в закрытую дверь ресторана, а двое других, всматриваясь в прохожих, разбежались в разные стороны. Наконец, парня, вколотившего в дверь, впустили в ресторан. Потом, до конца записи, ничего заслуживающего внимания не происходило. Volkswagen оставался стоять возле входа в ресторан. Переключил ноутбук на прямую трансляцию. Похоже, я ничего интересного не пропустил. Машина парней стояла на том же месте. А вот автоматические ворота открылись, и в ресторанный двор въехал крутой Мерс. Из машины вышел водитель, раскрыл зонт и, обойдя ее, открыл заднюю дверцу Мерса. Похоже, подъехал хозяин. Однако как-то все картинно, как в английских фильмах. А где пара телохранителей? Из Мерса вышел мужик и, сильно прихрамывая, сопровождаемый водителем с зонтиком, вошел в ресторан. Разумеется, это был не Андрей. Но этого мужика я знал. Это был Гарринча. Гарринча был другом и правой рукой Андрея. Андрей меня с ним знакомил. Гарринча ведал у Андрея подбором кадров. Он был владельцем спортбара, в котором собирались байкеры и одновременно футбольные фаны. В гаре Гарринчи было самое дешевое в городе пиво. К тому же Гарринча спонсировал поездки безлошадных фанатов на матчи киевского «Динамо» в Киев. И еще он отмазывал от полиции самых отъявленных хулиганов. Поэтому у него в баре постоянно тусовалась банда оголтелых фанатов и байкеров, готовых по приказу Гарринчи оторвать башку любому. Вот из них он и подбирал кандидаты в сталкеры. Мне Андрей рассказывал, что в баре Гарринчи все стены увешаны фотографиями футболистов киевского «Динамо». Была там и фотография самого Гарринчи. Фотография подлинная. Гарринча действительно играл в основном составе один товарищеский матч. Но за драку в баре после матча был осужден и получил 2 года колонии. После отсидки с футболом для Гарринчи все было кончено. Он вернулся в свой родной город. Ни профессии, ни образования, к тому же судимость, на работу его никто не брал. Ему была открыта одна дорога – в сталкеры. В зоне он получил кличку «футболист». Сейчас Горинча рассказывает, что с футболом ему пришлось расстаться, потому что, катаясь на мотоцикле, разбился. На самом же деле, будучи уже опытным сталкером, он лоханулся и прокатился на аномалии трамплин. Обычно такие покатушки заканчиваются смертью, но он, хотя был весь изломан, каким-то чудом выбрался из зоны. Казалось, что и со сталкерством ему тоже придется завязывать. Смещение костей таза, левая нога после перелома срослась неправильно и была короче правой на несколько сантиметров, левый глаз косит. Однако спустя год он снова пошел в зону. Стал сталкером-одиночкой. В конторе коллеги не нужны. И несмотря ни на что, он стал успешным и добычливым сталкером. Вот тогда сталкерское братье его уважительно и окрестило Горинчей. Сколотив приличный капитал и решив завязать со сталкерством, он и открыл спортбар для футбольных фанатов и байкеров. Как раз в это время Андрея назначили куратором южного направления, и Андрей, будучи лично знаком с Горинчей, предложил ему вступить в контору и быть его помощником. А теперь, что же получается? Горинча подсидел Андрея. Ну нет, это мы еще будем посмотреть, как говорят одесситы. Между тем, давешний парень вышел из ресторана, сел в машину и Volkswagen укатил. Долгое время ничего необычного не происходило. Входили и выходили обычные посетители, сновала обслуга по двору ресторана. Я сидел и обдумывал, как мне изловчиться, подобраться к Мерсу и закрепить жучок. Надо ведь отыскать логово Горинчи и отследить маршруты его передвижений. Мелкий дождь усыпляюще колотил по крыше машины. Я даже стал клевать перед монитором носом. Неожиданно я встрепенулся. Вот это да! Такого я не ожидал. О жучках следует забыть. Водитель с помощью зеркала с фонариком на палке обследовал днище Мерса. Горинча кого-то сильно боится, если приказал обследовать днище своей машины, простоявшей в закрытом ресторанном дворе всего 3 часа. Ну конечно, Горинча боится Андрея. Кого же еще? Значит, Андрей все еще на свободе, только где-то скрывается. Его разыскивает собственная контора, а не кто-то еще. Это радует. Однако напрасные хлопоты. Если Андрей решил убить, то убьет. И никакие магнитные мины ему не нужны. Он подберется к Горинче вплотную и убьет ножом, глядя ему в глаза. Не зря у Андрея клика «бритва». Тогда напрашивается вопрос, почему до сих пор он его не убил? Не потому ли, что его уже нет в городе? Может быть, он вырвался и уже добрался до Подгорицы и сейчас читает мое письмо, оставленное ему до востребования на главпочтамте, а я зря сюда приперся? Нет, не зря. Горинча явно боится. Значит, виновен. Виновен хотя бы в попытке нападения на меня в Сутоморе. Да я его сам взорву. Изготовлю фугас из общедоступных средств бытовой химии и взорву. Выслежу и взорву. А это еще что такое? Вырвалось у меня. Водитель достал что-то из-под бампера Мерса и рассматривает. Потом он вынул телефон и позвонил. Интересно, что у него в руке? Для магнитной мины штуковина вроде бы маловато. Твою мать, это же жучок, дошло до меня. Не зря Горинча боялся. Его пасут. Но кто? Андрей? Полиция? СБУ? Или собственная контора? Во двор вышел Горинча, взял из рук водителя и рассмотрел штуковину, разулыбался и похлопал водителя по плечу. «А вот теперь я вообще ни хрена не понимаю. Чему он радуется?» – произнес я вслух и осекся. Раздвоение личности прогрессирует. Я все чаще стал разговаривать вслух со своей паранойей. Однако не следует быть торописькой. Взрывать Горинчу рановато. Надо с ним вначале приватно побеседовать. Сюрпризы сегодняшнего дня для меня еще не закончились, когда Горинча неожиданно взял да и прикрепил магнитный жучок к металлическому фонарному столбу. Впрочем, ситуация с жучком быстро разрешилась. Горинча вошел в ресторан, в скорости вышел с каким-то челом в английской шляпе и шикарном костюме. Горинча, отпустив водителя, усадил этого денди в мерс, сам сел за руль и выехал из ворот ресторанного двора. Все понятно. Горинча опасался, что ему в мерс могли подсадить жучка, а ему надо куда-то съездить, инкогнито. Вот почему он обрадовался, когда жучок нашелся. Вот только лица этого денди я не рассмотрел. А жаль. Ясно было только, что это не Андрей. Интересно, куда это они намылились? Я перелез на водительское сиденье и завел двигатель. Интересно-то оно, конечно, интересно. Но ведь и Горинча далеко не дурак. Сейчас начнет кружить по городу, проверяя наличие хвоста. А если обнаружит, то легко сможет оторваться в каком-нибудь узком переулке, задействовав, например, своих байкеров. Нет, следить за Горинчей можно будет только после того, как он обделает свои дела, успокоится и пересадит жука обратно себе под бампер Мерса. Ладно, выдалась свободная минутка. Надо заняться своими нуждами. Надо заняться поиском оружия. Именно поиском, а не отъемом или добычей. Это уже потом. С бандюками связываться не хотелось. Хорошо бы отыскать черных копателей. У них всегда пара-тройка стволов приныкана. Ну там, люггеров или даже шмайсеров. Да и гранат не мешало бы прикупить. Выключив двигатель, снова вышел под дождь. Обойдя квартал с рестораном, собрал свои камеры и вернулся к своей машине. Поехал на местный блошиный рынок. Первый беглый проход по рынку ничего не дал. Никаких признаков наличия присутствия черных копателей. Пошел по рынку в обратную сторону, благо местный блошиный рынок просто крошечный по сравнению с Петровским в Киеве. Надо включать сталкерскую смекалку. В ларьке фейерверков прикупить толовых шашек для рыбалки не удалось, разжился только 5 армейскими взрывпакетами и домовой шашкой. И то хлеб. Разговорившись с нумизматом-латошником, узнал, что по субботам двое молодых парней здесь торгуют орденами и медалями, в том числе и немецкими. И на этом все. Что ж, подождем субботу. Но что-то меня беспокоило, какая-то тень мысли. Что-то я пропустил, что-то не связанное с оружием, но важное. Зашел на рынок снова и, пройдя его почти до конца, все же нашел. Возле выхода с рынка молодой долговязый паренек торговал фанатской атрибутикой киевского «Динамо». Купил у него, не торгуясь, бело-голубой шарф, флаг и, хотя она мне нафиг летом не нужна, черную вязаную шапочку с надписью «Динамо». Разговорились, узнал у него, что посмотреть футбол и попить пиво лучше всего в спортбаре у Горинчи, что послезавтра будет матч и все основные тифози, и он в том числе, уезжают в Киев. В баре за смотрящего останется фан по кличке Румын. Если спросят, скажи, мол, Длинный прислал. Это была настоящая удача. Я так легко получил информацию, где и когда будет послезавтра Горинча. Ведь он тоже фанат, и матч киевского «Динамо» не пропустит. Будет смотреть вместе с оставшимися тифози в своем баре. Тогда ожидать до субботы я решительно не могу. Мне надо попытаться раздобыть оружие, самое крайнее, до утра послезавтра. Где можно срочно добыть оружие? Ну, например, в доме Андрея. В тайнике за картиной лежит пулемет, шмайсер Тедди и пистолеты. Еще в страйк-клубе. Но оба объекта, и поселок, и клуб, хорошо охраняются. Ладно, завтра посмотрим, насколько хорошо. А на сегодня все. Отдыхать. Поехал к поселку. За километр от поселка свернул в лесок и подъехал к речке. Перекусил, установил палатку, благо дождь прекратился. Надув матрас и блаженно на нем растянувшись, улегся спать.